Сильное впечатление произвел на всех змей Горыныч. «Вот это да!» — слышались возгласы. «Ну и техника! Ну как настоящий!» А какой-то мальчишка, наверное, авиамоделист, пощупал змеиные крылья и удивленно сказал приятелю: «Глянь, а они-то из плотной бумаги!» «Должно быть, из огнестойкой», — ответил тот, и хотел было незаметно оторвать клочок обшивки, чтобы потом исследовать. Но змей сердито повернулся, и ребят слегка обдало пламенем. Выждав, когда все стали привыкать к необычным артистам, Кощей сказал бабе-яге: «Садись вместо меня, угощай деток семечками, а я фокусы показывать стану». «Нашел, чем угощать», — фыркнула яга. «Лучше я их конфетками». «Замолчи!» — прикрикнул Кощей. «Делай, что сказано! Забыла уговор?» «Ладно, ладно, Кощеюшка». Кощей взошел на эстраду, взмахнул рукой, и музыкантов словно ветром сдуло. Затем он щелкнул пальцами, и появилось ведро с водой. Он выпил его одним духом, затем второе и третье. «Браво!» — кричали зрители. Показав несколько фокусов, устроив на сцене пожар, бурю, дождь и даже снежную метель, Кощей обратился к зрителям. «Прошу еще желающих!» На эстраду вышли две девочки и мальчик. Кощей накрыл их плащом, а когда откинул его, дети исчезли. Фокусника опять наградили бурными аплодисментами, а Паша горделиво посмотрел на всех, как бы говоря: «Видите, какие артисты есть в Ростове-на-Дону!» «Прошу еще желающих!» — повторил Кощей. Подошли двое школьников и тоже куда-то пропали бесследно. Зрителям стало не по себе. «Прошу еще желающих!» Сперва все замерли, но вот к эстраде с разных концов направилось несколько мальчишек. «Подумаешь!» — храбрились они. «Это все для нас семечки!» И сами лезли под Кощей в плащ. «А ну, налетай, кто семечки любит!» — слышался в тишине голос бабы-яги. «Отличникам учебы вне очереди!» Тут змей Горыныч замотал своими головами из стороны в сторону и зашипел. Из его трех постей почти прозрачными ленточками вылетело синеватое пламя. И тех, кто сидел ближе к нему, стало неодолимо клонить ко сну. — Прошу желающих ко мне! — громко выкрикивал Кощей. — Еще! Еще! — Да вы их деваете! — взбежал на эстраду Паша. — Ваши фокусы переходят все границы, слышите? Прекратите! Я требую этого! — Куда надо, туда и деваю! — издевательски ответил Кощей. Но тут на помощь Паше подбежало несколько учителей, даже директор Дома культуры, и чуть было не разразился скандал. Кощей взмахнул рукой, и похищенные им дети мгновенно возвратились на свои места. — На сегодня хватит! — сказал он. Змей Горыныч сделал знак, Кощей с Соловьем и Баба-Яга забрались ему на плечи. — А ну, свистни! — приказал Кощей. — Но не до смерти! Соловей-разбойник свистнул, и все, кто принимал участие в карнавале, полегли без чувств, точно трава под ураганным ветром. Горыныч расправил крылья и умчал своих друзей в Приманочскую степь. Мертвая тишина сменила недавнее веселье. А минуту спустя карнавал продолжался, как ни в чем не бывало. На густой траве, в окружении тюльпанов, при свете костра отдыхали змей Горыныч, Кощей, Соловей-разбойник да Баба-Яга. — Угощайтесь, — сказал Кощей, пододвигая к ним корзинку с семечками. — Таких во всем свете не сыскать. А я пока своими делами займусь. Гыркнул что-то по-турецки, и словно его не было. Баба-яга отведала и оживилась. — А и впрямь, семечки что надо! Угостились и соловей со змеем, и ни с того ни с сего принялись хвастать. Кабы сейчас повстречать мне Муромца, Добрыню да Алешку! — усмехнулся змей в три головы. — Ох, и задал бы я им жару! — Да, всыпал бы и я им, особенно Илье Муромцу, — сказал соловей-разбойник. — Эгегей! Где ты, Илюха? — Да как засвистит на всю степь, аж костер землей засыпало, и стало темно. Москва. Ночь. Внутренняя охрана Третьяковской картинной галереи совершает ежечасный обход. Невысокая женщина входит в зал номер 22 и неторопливо осматривается. Здесь собраны произведения великого русского художника Васнецова. На правой стене Иван-царевич на сером волке, потом незабываемая картина «После побоища» о сражении Игоря Святославича с половцами. Помните слово о полку Игореве? Еще дальше портрет царя Ивана Грозного в рост. Напротив — три царевны подземного царства, а между ними известные всему миру богатыри. Почти во всю стену в тяжелой старинной раме в правом нижнем углу полотна написано «Виктор Васнецов, Москва, 1898 год, апрель 23-го дня». В зале полумрак, безлюдный покой. В тишине доносится бой кремлевских курантов с противоположного берега Москвы реки. Еще звучат куранты, но откуда-то издалека-издалека слышен неприятный свист, приглушенный расстоянием. Женщина присела на стул отдохнуть. Вдруг ей показалось, будто богатыри совсем по-живому стали пристально всматриваться в только им доступную даль. Вот, кажется, ожили кони, медленно зашевелились богатыри, поначалу лениво расправляя затекшие руки и плечи. — А не слышал ли кто свиста соловьиного, разбойного? — спросил Илья Муромец. — Да, вроде что-то было, — неуверенно ответил Алеша Попович. — Уж не старые ли это недруги наши? — сказал Добрыня Никитич. Почудилось мне, будто свист несся из донских краев, — произнес богатырь Илья и глянул из-под правой руки, на которой висела тяжелая палица, та самая, что не каждый мог оторвать от земли. — Ну, берегись! — воскликнул Добрыня, вынимая меч из ножен. — Погоди! — придержал его копьем Муромец. — А впрочем... «Отправляйся да глянь, что там?» Дернул поводья Добрыня, и белый конь его взметнулся кверху, заржал призывно и устремился сквозь стены. Прошло несколько минут, а Добрыни все нет. «Ну что ж, Исаул, — повернулся к Поповичу Муромец, — больше некем замениться, видно, ехать атаману самому. А мне ожидать, али тоже с тобой? Да как душа пожелает. Тогда вместе, ай да! Вихрем пронеслись мимо изумленной охранницы славные богатыри, и вскоре дробный топот их горячих коней замер вдали на пути в широкую степь, раскинувшуюся от Дона до Маныча под звездным небом.